9 января. Первоначальный вариант. Какая дальность расстояния? В одной из городских квартир, в столовой, речь о Ляояне, а в детской — тушь и транспортир. Январь, и это год Цусимы, и верно, я латынь зубрю, и время в хлопьях мчится мимо по старому календарю. Густеют хлопья, тают слухи, густеют слухи, тает снег, выходят книжки в новом духе, а в старом возбуждают смех. И вот уроков не доделав, я сплю, и где-то в тот же час толпой стоят в дверях отделов, и время старит, мимо мчась. И так велик наплыв рабочих, что в зал впускают в два ряда, их предостерегают с бочек. Нет, им не причинят вреда, толпящиеся ждут Гапона. Весь день он нынче сам не свой, их челобитное законно, он им клянется головой. Неужто же он их тащит в омут? В ту ночь, как голос их забот, он слышен из соседних комнат до отдаленнейших слобод. Крепчает ветер, крепнет стужа, пар так и валит изо рта, дух вырывается наружу в столетие, в ночь, за ворота. Когда рассвет, столичный хаос, окинув взглядом торжества, уже мотая что-то на ус, похаживали, пристава. Невыспавшееся событие, как провод в воздухе вися, обледенелый красной нитью, опутывало всех и вся. Оно рвалось от ружей в козлах, от войск и воинских затей в объятия любящих и взрослых, и пествовало их детей. Еще пороли дичь проспекты, и только-только рассвело, как уж оно в живую секту толпу с окраины слило. Еще голов не обнажили, когда предместье лесом труп сошлось, звеня, как сухожилье, за головами этих групп. Был день для них благоприятен, и снег кругом горел и мерз артериями сонных пятен и солнечным сплетением верст. Когда же тронулись заставы, достигши тысяч десяти, скрещенья улиц, как суставы, зашевелились по пути, их пенье оставляло пену в ложбине каждого двора, сдвигало вывески и стены, перемещало номера, и гимн гремел всего хвалебней, и пели даже старики, когда передовому гребню открылась шире другой реки. Когда... «Да что там?» — рявкнул голос, и что-то трубил другой, и звук упал в пустую полость, и выси выгнулись дугой, когда в тиши речной таможни, в морозной тишине земли, сухой, опешивший порожней, лишь слышалось, как сзади шли. «Рота!» — взвелось мечом дамокла, и стекла уши обрели, рвануло, отдало и смолкло, и миг спустя упала. Пли! И вновь на набережной стекла, глотая воздух, напряглись, рвануло, отдало и смолкло, и вновь насторожилась близь. Толпу порол ружейный ужас, как свежевыбеленный холст, и выводок кровавых лужиц у ног, не обнаружась, полз, рвало и множилось, и молкло, и камни, и впрямь рвало горячими комками свеклы, хлестали холодом стекло, и в третий раз притихли выси. И в этот раз над спячкой бирж взвелось мечом дамокла рысью, и лишь спустя мгновенье марш. 1925 год.